Глава 23. Третье выступление. Ночь с Альканиэль и Меланиэль прошла не без пользы. Девушка пообещала в скором времени подготовить и прислать мне 1000 верных бойцов, в основном эльфов. Из-за дефицита современного вооружения в основном лучников, мечников и магов, но бойцы из них все равно хорошие, лишними точно не будут. Мариска уже по традиции исчезла из моей спальни и взялась за завод, засучив рукава. Прямо сейчас она вместе с несколькими присоединившимися гномами инспектировала оборудование и припасы, пока Варра опустошала их арсеналы. Мне же поспать так и не довелось. Едва первые рассветные лучи коснулись земли, как я слез с постановающей эльфийки и пошлепал в душ. Взбодрившись ледяными струями, переоделся в чистое и пошел на стоянку, провожаемый томными взглядами и воздушными поцелуями. Короткий полет, алая вуаль, забрался по стене в собственную квартиру, убрал клона и упал к себе в кровать. Спящая Валанта инстинктивно прижалась ко мне, закидывая ногу. «Хорошо. Жаль, уже через минуту нашу идиллию прервал будильник». «Доброе утро, хозяин!» — тут же прильнула ко мне в поцелуе эльфийка. «Желаете расслабиться?» «Нет, спасибо. Всю ночь расслаблялся. Дипломатические связи налаживал», — пошутил я. Немного поласкав девушку, с сожалением выбрался из нагретой постели. Вот уж не думал, что придется снова ходить в школу. «Занятия и социальные связи еще не раз пригодятся вам». Валанта грациозно встала и пошла заваривать нам чай. «Поездка домой прошла успешно?» «Вполне. Ты разве не читала общий чат? Мы привели гномов к покорности. Обошлось почти без жертв. Мариска сейчас занимается подготовкой к запуску. Нам бы еще пару месяцев». «Все непременно получится. Мы все верим в вас». Ее слова бальзамом проливались на сердце, и я шел на завтрак с широкой улыбкой, где сообщил всем собравшимся о предстоящей свадьбе. Сказать, что мое заявление произвело фурор, не сказать ничего. На лицах Голицыной и Вяземской проступила мощная обида, которой явно наслаждалась Луцкая, Воронцова и Простолюдинки. Тем не менее, на Вику с Вэл посыпались поздравления, а Меньшиков поинтересовался, будут ли официальные приглашения. Ну, такие, в конвертиках, с крутыми подписями. «Да я хотел по-тихому все сделать. У нас ведь загрузка большая. Турнир, развитие бизнеса». Про себя же добавил: «Интриги, экспансия, война, завоевание мира». «А тебе зачем париться?» — искренне удивился мой единственный товарищ с яйцами. «А, я забыл, ты же недавно дворянином стал. Еще учишься». Внимательно посмотрел на Меньшикова. Кажется, он не собирался меня обидеть, просто констатировал факт. Ну и ладно, он ведь по сути прав. «Просто найми распорядителя, или назначи своих. У тебя много способных девушек». Он подмигнул мне и показал взглядом на Марину. Походу, у него с простолюдинками все складывалось наилучшим образом. «Действительно, отличная мысль. Ей же и поручу заниматься приглашениями». Уставился в смартфон, параллельно закидывая в себя овсянку с мясом лобстеров. Мобилой пользовался для отвлечения внимания, изучая раскрытый прямо в интерфейсе список моего гарема и ближнего круга. «И победитель у нас...» «Вот кому поручить такое важное дело, как организация двойной свадьбы? Из управленческого персонала лучше всего подходила Фельги, но она занята основой нашей мощи — оружейным заводом. Поставить Вику или Валанте руководить собственным торжеством? Тогда для них никакого праздника не останется». К концу завтрака меня осенила идея. «Я же главный. Пускай у других голова болит». Написал в общий чат, мол, есть ли желающие заняться организацией, и поспешно отключил уведомление. В убуре началась. К концу занятий, сидя на обеде, осторожно посмотрел на чат и офигел с нескольких тысяч сообщений. Решил не читать их все, отмотав в конец, и офигел еще больше. Решением женского совета главным организатором назначили Альканиэль Рябину. Эльфийка передумала лететь в Питер и обещала устроить нам самое запоминающееся торжество в жизни, а с обязанностями наместницы прекрасно справится ее копия. Да уж, хорошо иметь возможность быть в нескольких местах одновременно. Послал бы сейчас клона на тренировку, а сам отсыпался с теплой эльфийкой под бочком. Ага, как же, 10 раз. Именно столько мне пришлось пробежать по команде нашего капитана, ибо снова опоздал, на 69 секунд. Решил второй раз не ввязываться в спор, чтобы не подрывать командный дух. Да и вчера она меня отпустила и прикрыла. Пробежка еще и взбодрила, так что на скамейку на собрании я садился полной энергии и с желанием кого-нибудь убить. Элла снова встала перед спустившимся с потолка экраном и нажала кнопку. Мы имели честь наблюдать за командой калининградцев в промо-позе. «Вчера мы протестировали идею Юли. В другой ситуации я бы сказала, что такая примитивная стратегия никогда не сработает, но...» Снежная королева, видимо, не очень любила признавать собственную неправоту. «У нас весьма сильная и неопытная команда. 2 единицы, 3, 4 и 5. Этого вполне хватит для мощного удара. Осталось подобрать нужную комбинацию заклинаний. Да? Спасибо». Торви подняла руку совсем как примерная школьница. «Нас с тобой оставляем в резерве, как самых слабых. У Луцкой коэффициент 7, ты же... Дело не в каких-то цифрах. Тем более, поверь, ей найдется чем всех удивить». Весьма прозрачный намек вызвал нездоровый ажиотаж. И Радзивиллы, и Меньшиков заинтересованно уставились на Луцкую, а затем и на меня. Наверняка сразу вспомнили о моем чудесном, ошибочно подсчитанном КФе. Вывод напрашивался сам собой. «Слушай, Кирилл...» Теплотой и патокой в голосе Юли можно было дом топить. «Достаточно переспать с тобой. Ты поэтому такой популярный?» «Не понимаю, о чем ты», — холодно ответил ей, вырывая руку. «Я вам не бык-осеменитель, а человек. Прошу соответствующего отношения». Меньшиков сразу же откровенно заржал, а за ним и остальные. Обстановка разрядилась, и мы приступили к тренировкам. Самое сложное было подобрать комбинацию заклинаний, которые бы не конфликтовали друг с другом. Было тяжело с учетом наличия у нас 2 пиромантов. В итоге на скамейку запасных отправили Эллу с Медеей. Основным ядром атаки выступала Юля, как носительница повязки заместителя капитана. Девушка создавала сверхновую, очень мощный огненный шар с большим радиусом взрыва. Меньшиков за несколько секунд накачивал его собственной энергией, превращая обычный огонь во всепоглощающее ревущее пламя. В теории сочетание сил наших пиромантов должно было пробить броню немцев-тройняшек. Огневика брал на себя я. Благодаря практически бесконечному запасу энергии, я не видел проблем в призыве сразу 2 призрачных драконов. Если один сдохнет, второй точно должен был достать французишку. Я и в боевой трансформации, и Торви должны были заняться испанцем под моим ускорением. Они проводили тренировки в постоянных спаррингах, останавливаясь лишь при полном бессилии или очень серьезных ранах. Каждый день Иваланта уходила по зеленому кирпичу. Эльфийка постоянно лечила нас от огненных и ледяных ожогов, порезов, колотых ран и переломов. Луцкая даже случайно насадила Меньшикова на свое копье, пробив ему живот насквозь. Чувствую, если бы за тренировками нашей команды следили посторонние, они бы посмеялись. ППшка, кстати, нас не беспокоил. Элла настояла, чтобы команду полностью отдали ей, взяв на себя полную ответственность за возможный провал. Подобная стратегия имела свои плюсы. Никто не висел у нас над душой, но и плюшки в случае неминуемого успеха тоже все наши. Период со вторника по пятницу прошел относительно спокойно, не считая тренировок. Все шло своим чередом. Фельги вместе с Мариской развили бурную деятельность и разворачивали под капотней наш первый завод, другие гоблины усиленно скупали все нужные нам материалы, большинство открыто продавались на рынке, но существовали и ограниченные позиции. Здесь вовсю пригодился опыт зеленокожих в контрабандных перевозках. На вопросы поставщиков мы отвечали, что собираемся выпускать свою линию гоночных флайеров. И многие даже поверили, с учетом наших с Викой успехов, и потекли к нам оружейная сталь, магические двигатели и всякая электроника. Благо, корпусы могли делать и гномы. Пятница приветствовала меня мрачным небом, полумраком и проливным дождем. Я сначала глазам не поверил. Обычно над Москвой стояла прекрасная солнечная погода. Полез в новости и злобно выматерился. Особым указом император повелел организовать постоянные дожди по всей России. Губернатор Петербурга помер, и таким образом его поминали всей страной. Такой бред! У моего плохого настроения существовали объективные причины. Из-за погоды и повышенной влажности пироманты становились слабее. Да, звучит странно, но таковы законы этого мира. Как пример, я и усиливалась по ночам, а так, получается, у нас сразу 3 члена команды ослаблены, в то время как у кёнигсбергцев всего 1 пиромант. Проблема! Неужели губернаторы и впрямь так тупо поминают? Или это все повод, и на самом деле кто-то желает моего слива? Чем больше думал на эту тему, тем больше ощущал себя правым. Сейчас меня не могли трогать из-за договора с Радзивиллом, но вот когда я стану ему не нужен, смерть губернатора всего лишь удачно подвернулась. Не могли же его убить из-за меня. Ведь правда? На стадионе тупо не осталось свободных мест. ученики искренне болели за нашу команду. Еще бы! Почти рекорд Академии поставили по числу побед. Остальные кресла заняли влиятельные горожане и окружные дворяне. Многие пришли посмотреть конкретно на меня. Запись нашего с Яей выступления во Владивостоке быстро завирусилась и обрела миллионы просмотров. Наши соперники тоже были медийными персонами. По капитану-испанцу, допустим, текли миллионы полячек. Арена мне тоже не понравилась, лишь укрепив мысли, что нас пытаются слить. По высоким стенам пустили натуральные водопады, которые впадали в озеро, опоясывающие небольшой каменный остров в центре, где нам и предстояло сражаться. Перешли мы на него по наспех сколоченному из палет мосту, который сразу же и убрали. Вопрос, как до битвы должны добраться неумеющие плавать криоманты, остался подвешен в пустоте. Мокро. Юля была права. Остров застилал густой туман. Влажный морской воздух мгновенно забил горло и легкие. Что-то подобное я бы наверняка ощутил в Южной Азии, если бы хоть раз там был. Плевать, сейчас сотрем их в порошок, соберитесь! Наконец раздался гонг, и сразу за ним на арену обрушилась звенящая тишина. Дуэльный купол отсек все звуки. На противоположном конце острова возникли пять неясных теней. «Действуем по плану!» У Юли получилось вдохновлять куда лучше, чем у сестры. Наложил ускорение на Яя и Торви, гоблинка схватила кицуна за руку, и они вместе исчезли в темноте. Юля воздела сложенные чашей руки, над ее головой вспыхнула и стремительно разгоралась оранжевая искра, превратившись в миниатюрную звезду. Меньшиков бесстрашно погрузил в нее окутанный плазмой кулак, за несколько секунд раздув заклинание в несколько раз. С непонятным шипением сверхновая полетела вперед, разбрызгивая во все стороны искры. Вспыхнувший вдалеке взрыв был в несколько раз слабее, чем на тренировках. «Это не просто туман! Он гасит нашу стихию!» Меньшиков выругался и полностью покрыл себя огненным доспехом. «Юля, помогай! Нужно испарить эту херню!» Она не успела ответить. Из-под земли высунулась каменная рука, отшвырнула Меньшикова и схватила визжащую девушку за ногу, проигнорировав барьер и брошенные в равнодушную морду пылающие иглы. Мои сюрикены отскочили от бронированной туши голема, и он спокойно забрал нашего временного капитана под землю, откуда мы заметили золотую вспышку. «Мать твою! 1-0!» Подпрыгнул и устроился на воздушной ступеньке. «Вовремя. Следующую атаку голем совершил уже на меня». Призрачные драконы с ревом обрушили на него потоки кислоты. Послышалось громкое шипение, все заволокло ядовитым туманом, но, кажется, голем не получил особых повреждений. Металлических гончих даже вызывать не стал, чтобы понапрасну не тратить ману. На Меньшикова носили оставшиеся братья-немцы. Он отгонял их плазменными вспышками, жаркими настолько, что пробивало даже броню. Нахмурился и следил за миникартой. Что-то не так. Яя и Торви безуспешно пытались отыскать в тумане вражеского капитана или пироманта. Ничего. Три красные точки тусовались около нас, еще две нарезали круги по озеру. С трудом вспомнил, что запасными у кенигсбергцев были бриташки. Маги воды? Твою мать! «Элла, стой! Это ловушка!» Игнорируя швыряемые в меня валуны, побежал навстречу капитану. Увы, опоздал. Девушка вступила в битву, создав себе небольшой ледяной мост. В его середине из воды выскочила девушка в гидрокостюме и мощнейшей волной снесла старшую сестру в воду, где ее сразу же засосало в водоворот. Золотая вспышка, и мы снова лишены командования. Интересно, это когда-нибудь закончится? Привычно успокоился и принял управление. Меньшиков пока держался, забрав на себя троих братьев. Разберемся для начала с британками. «Медея, используй иглы как ледорубы, заберись по стене как можно выше и жди, я притворюсь тобой». «Яя, по моей команде поджарь воду своей сильнейшей молнией! Торви, оставайся в тенях и встречай вражескую подкрепу!» «Так точно, босс!» — хором ответили девушки, в точности выполняя указания. Скопировал мост Эллы и приземлился сразу на его середине. Сработало. Британки приняли меня за Медею и попытались повторить трюк. Та, что выскочила из воды, наверняка удивилась, когда ее волна врезалась в спикировавшего на нее дракона. Реакция у нее оказалась прекрасной, сразу окутала себя барьером и попыталась избежать наполненной клыками пасти. Пришлось ставить перед ней воздушную стену. Задержал всего на секунду, но ее хватило, чтобы дракон схватил свою добычу и выстрелил кислотным потоком. Визг, золотая вспышка, и я слегка отыгрался за наши потери. Заметил на миникарте, как вторая красная точка остановилась прямо позади меня. Я и все, что есть, мне за спину!» Доверившись интуиции, изменил стандартный барьер на многослойный, и не зря. В меня полетели сотни водных снарядов, принявших форму летучей рыбы. Они врезались в мою защиту на огромной скорости, лопая уровни барьера, как мыльные пузыри. Пожалуй, стандартный щит не выдержал бы и нескольких секунд. Вторая британка явно ложила все силы в атаку. Мои кристаллы опустошались со страшной скоростью. Вся концентрация уходила на поддержание барьера. Выпущенную я и божественную молнию заметил лишь по вздыбившимся волосам и странной дрожи в теле. Через секунду резко выдохнул. Атака на меня прекратилась вместе с выбыванием водницы. Быстро сверился с картой. Меньшиков все еще держался. Отлично, займемся новенькими. Они ступили на остров одновременно и сейчас сражались с Торви. Послал к ней на помощь Яя, сам остался сверху. К сожалению, мы успели к развязке. Гоблинка использовала свое сильнейшее заклинание — теневую сферу. Она играючи проломила усиленный барьер пироманта-француза, отправив его на респ, но и сама подставилась. Если б не золотая вспышка, страшный клинок наверняка отрубил бы ей голову. «Перра суция!» — воскликнул наш соперник, плюнув на мрачную гоблинку. «Если б твой подсос тебя не закрыл, посмотрела бы, как ты ругаешься!» Она успела показать ему средние пальцы, прежде чем сфера унесла ее за пределы арены. Испанец перевел взгляд на Яя Мика и презрительно поморщился. «Дикие звери сражаются за дикую страну! Я не удивлен!» Его акцентом можно было убивать. По крайней мере, у меня сразу кулаки зачесались заткнуть его. Яя, видимо, думала в том же ключе. Она без команды распушила все 7 хвостов, по которым с треском пробежали пурпурные разряды. В испанского хрена с небес ударила еще одна молния богов, чтобы обратить его в кучку пепла, но все пошло не так. Идальго явно ожидал атаки. Закрывшись сиянием магии жизни, он поднял меч над головой, принимая на него удар молнии. Смертоносные разряды стекали по светящемуся лезвию и дальше перетекали в тело испанца. Второй рукой он указал в сторону кицуны, выпустив в нее такую же молнию, лишь цвет сменился на зеленый. Все заняло у него буквально секунду, и Яя не успела среагировать, или же не посчитала нужным. Результат оказался весьма плачевным, девушкой будто из пушки выстрелили. Она врезалась в стену арены на огромной скорости и потеряла сознание, о чем возвестило золотое сияние. 4-3 не в нашу пользу, твою ж мать! Твоя очередь, дикарь! Испанец пафосно подкрутил ус и наставил на меня свою железку. «Моли меня о пощаде, и твоя смерть будет легка!» «Мы на турнире сражаемся, идиот. Здесь невозможно умереть. С тобой произойдет несчастный случай. Как жаль, ведь ты был так молод. Жаль, очень жаль. Не переживай, вашего артефактора посадят в глубокую яму со змеями». Он медленно двинулся на меня, полностью уверенный в своей правоте. «Удовлетвори мое любопытство, интруссо. О чем ты спросишь свою смерть?»